Рёта бросил задумчивый взгляд на бьющиеся о песчаный берег голубые волны. Нет, с некоторым усилием отвел он глаза в сторону. Это оставлю на потом. Арай отошел от берега и двинулся в сторону центра острова, где было меньше песка и больше каменных образований. Через 5 минут он достиг подходящего под его запросы места и, прикрыв глаза, погрузился в состояние персональной реальности. Курагири не мог заглянуть в глубину твердых поверхностей и создать там свой портал, но для Эспера такой проблемы не стояло. Несколько последовательных волн вибраций, выпущенных от его ног, прошли сквозь камень, а чувство векторов, на основе наблюдения за ними, создало полную картину его внутренней структуры. На то, чтобы вновь создать уравнение аномалии, в этот раз, у парня ушло уже заметно меньше времени. Имеет ли плотность среды хоть какое-то значение, когда речь заходит о манипуляциях пространства, в которой означенная среда и располагается? Возможно, если бы речь шла лишь о 4 измерениях, то все было бы не так очевидно. Однако причуда Курагири взаимодействует с, как минимум, 12. Воссозданные неправильные векторы легли на свои лекала. Если и была какая-то разница в потреблении энергии, то для тех объемов, которыми привык манипулировать Рёта, она была незначительна. На какой-то миг вяло шевельнулся зачаток интуиции, но парень на него внимания не обратил. А когда под воздействием толчка из энергии НД поля матрица втиснулась в объективную реальность, раздался взрыв. Центр предупреждения о цунами. Гавайи. 25,3 градусов северной широты и 180 градусов восточной долготы. Буи системы мониторинга зафиксировали мощный подземный толчок магнитудой 7,3 балла, несколько нервно выкрикнул подпрыгнувший от неожиданности у наблюдательного терминала мужчина. А, недоуменно моргнула сидящая неподалеку с кружкой пышущего паром чая в руках молодая девушка. Б. Тут же подскочил сидящий напротив нее не менее молодой парень и подлетел к консоли. Каков прогноз? 4-я шкала по Зибергу, нервно оправил воротник выглаженной цветастой рубашки мужчина. Зона предполагаемого затопления. В этот раз мужчина промолчал, разве что стал еще более нервным. Погодите, 25 на 180. Это же, губы встрепенувшейся девушки, отставившей кружку в сторону, беззвучно зашевелились, а по лбу пролегла задумчивая складка. Почти в упор к нам, какая-то пара тысяч километров. КХМ. Все так же нервозно кашлянул мужчина и продолжил мучить воротник своей рубашки. Хотите сказать, что мы находимся в зоне затопления? Отстранено вопросил в пространство парень. Ответом было молчание. Блять, не сдержал эмоций. Впрочем, именно паники не было. Центр изначально проектировался таким образом, чтобы цунами до 5-й шкалы включительно не мог нанести серьезных повреждений структуре, но нервишки все равно шалили. Да и предстоящая куча отчетов и рапортов вгоняла в уныние. Картинка со спутника, мрачно потерев переносицу, вопросил парень, распрямляя плечи и потянувшись за лежащим на столе бейджем, который гласил, что висеть он должен на груди некоего Джеффа Хаммера. Уже в пути, сэр. Пространно откликнулся мужчина, который был пусть и заметно старше по возрасту, но по положению в служебной иерархии строго наоборот, вывожу на проектор. Спустя пару секунд, с легким то ли писком, то ли скипом, напоминающим звук включения старых телевизоров, на полотно было спроектировано изображение. «Ты не ошибся, Рой?» – недоуменно спросила девушка, по совместительству, являющаяся лучшим геологом в этой компашке, отдали, мужчина поспешил выполнить просьбу приказ. «Разве здесь не должно быть небольшого острова?» «Меня, честно говоря, Камилла, сейчас больше волнует не отсутствие некоего куска земли, а вот эта вот волна», не церемонясь ткнул в полотно пальцем Джефф. И все же, договорить Камилла не успела, ошарашенным взглядом глядя на картинку. «Это что, молнии?» «Ага, точно молнии, но ведь небо же чистое». «А еще они погасили волну», вновь оправил воротник Рой. «Блядь», вновь не сдержал эмоций Джефф. «Похоже, что количество требуемых отчетов только что значительно выросло, даже по сравнению с ситуацией полного затопления Гонолулу, вместе со всем центром». «Фух», протяжно выдохнул Рёта, глядя на то, как поднявшиеся волны потихоньку успокаиваются. Как-то, было бы ложью сказать, что парень не ожидал того, что искажение пространства, попав в заполненную плотным объектом среду, не рванет, но, такого он точно предсказать не мог. В будущем, однозначно, нужно будет внимательнее относиться к звоночкам, скидываемым на голову 6-м, или черт знает какое оно там по счету, чувствам. Честно говоря, в первый миг после взрыва, Арай растерялся. Когда увидел формирующиеся цунами, к растерянности прибавились зашалевшие нервы, а когда понял, что понятия не имеет, как остановить происходящее действо, ко всем прочим чувствам прибавился еще и тоненький писк интуиции. И нет, конкретно для Рёты никакой угрозы не было. Все же векторный щит исправно выполнял свои функции и спас незадачливого эспера от взрыва острова, на котором тот стоял, попутно перенаправив большую часть ударной волны в воду, чем только усугубил ситуацию. Цунами же, да, можно было положиться на великий русский авось, махнуть рукой, долететь домой, надеясь, что как-нибудь само рассосется, но, во-первых, Рёта уже много лет как не является русским, а во-вторых, не является идиотом. Ну, в смысле, не является таким уж идиотом. Не стоит также забывать, что совесть у парня закопана не так уж и глубоко, да и вообще вполне себе периодически подает признаки жизни, а значит известие о том, что в результате его дурных экспериментов где-то кто-то пострадал, ну, будет очень неудобно, скажем так. Итак, цунами. Рёта слабо себе представлял, как его грамотно погасить так, чтобы оно не дало всходы где-нибудь в другом месте, но тут писк интуиции вновь усилился, а в голове сама собой, чуть ли не с посылом: «Что ж ты глупенький-то такой?» Возникла идея. Вот и думай после этого, что всевозможные шестые, седьмые и т.д., и т.п., чувства эсперов, больше вспомогательный элемент. Итак, Рёта осознанно отгородился от своей персональной реальности и воззвал к силам, которые изначально принял за контроль электричеством. Не то, чтобы они не были таковыми, но тут вернее было говорить не «я могу контролировать электричество», а, скорее, «я еще и электричество контролировать могу». Все же, если взять за основу предположение о том, что эти непонятные силы пришли Арай по наследству от отца, который, вроде как, был Зевсом, то как-то само собой вспоминается, что тот был неплох еще и в контроле погоды. Цунами это, конечно, больше в юрисдикции его водного братишки, но попытка не пытка. И, как бы это ни было странно, но все получилось. Как-то, пойду-ка я домой. Устало вздохнул эспер, глядя на то место, где еще вот совсем недавно был такой симпатичный остров. Для нетерпеливых, на Бусти уже выложена 95 глава. Ссылка в описании. Глава 89. Движение к открытости. Глава 89. Движение к открытости. Ну, как тебе? Вновь кабинет директора низу. Огромная мебель, мягкий, приглушенный, свет и тишина, разбавляемая только тиканьем архаичного для этого времени хронометра у стены. В помещении сейчас было всего два человека. Ну, как человека. Один эспер пятого уровня, с претензией на звание полубога, и один зверь, с причудой повышенного интеллекта. Причем повышенного даже относительно человека. Вопрос директора относился к монитору, висящему на стене, а, если быть точнее, то к видео, которое тот недавно воспроизводил. Если же добавить еще несколько капель ясности, то на этом видео отображался здоровенный цех факультета поддержки UA, вмещающая в себя все курсы вышеозначенного факультета. Это поистине огромная мастерская напоминала муравейник. Где-то кто-то постоянно что-то делал. То тут, то там, в специально отведенных для этого уголках, взметались в воздух искры от сварки. Тихая вытяжка исправно затягивала в себя испарение всевозможных флюсов и прочей, малоподходящей для дыхания химии, трещотка работающего шуруповерта и прочих куда как более футуристично выглядящих инструментов. Впрочем, вся эта упорядоченная вакханалия сейчас нисколько не заботила Рёту, который несколько отрешенно наблюдал за одной единственной секцией мастерской, к которой низу любезно приблизил изображение. Какой-то незнакомый Арай парень самозабвенно ваял странную на вид штуковину, но это то ладно, мало ли непонятных фиговин и загогулин выходит из-под рук студентов факультета поддержки каждый день. Важно не это. Вот этот парень делает шаг назад, под свет направленного прямо на него прожектора, после чего протягивает руку в сторону своей тени, миг, и оттуда, прямо в раскрытую ладонь, вылетает отвертка. После чего ученик делает шаг вперед и вновь начинает копаться со своей вундервафлей. Судя по всему, директор ответственно подошел к вопросу поиска для Рёты пользователей причуд со свойствами пространства. Он только что вытащил отвертку из своей тени, все еще отрешенно спросил Арай, не отрывая взгляда от монитора. Верно. Почему? Наконец перевел взгляд на единственного собеседника парень. И столько было вложено в этот вопрос, что на какой-то миг привычная маска слетела с лица Раи, обнажая царящий в его голове сумбур. В каком смысле? Улыбка на мордочке низу смотрелась несколько странно, но весьма органично. Вы поняли, о чем я? Поспешил вновь натянуть выражение холодности на лицо Рёта. Может быть, понял, а может и нет, весело пожал плечами директор. Привыкай более полно выражать свои мысли, поспешил добавить низу, в ответ на недовольный взгляд. Все же ты будущий герой. Быть немногословным, это, без сомнений, не самое худшее качество. Более того, тебе это идет, но далеко не в каждой ситуации немногословность уместна. Он вытянул предмет из тени, через какое-то время недовольного молчания, наконец донеслось от парня. Продолжай. А перед этим сделал пару шагов назад, выходя из зоны более рассеянного освещения, где его личная тень соприкасалась с другими. Хороший анализ, довольно кивнул директор. Как это работает? Полностью проигнорировал похвалу собеседника Рай. Из нашего вчерашнего разговора у меня, как мне казалось, сложилась достаточно правдоподобная картина механизма причуд, их слабости, если быть точнее. Ачика, при использовании своей способности невесомости на себе, довольно быстро начинает мутить. Каминари, при превышении лимитов своего электричества, начинает коротить ИТД. Но почему недостаток его причуды выглядит настолько рукотворным? Ткнул пальцем в монитор Рёта. Тень – это не материя, а лишь следствие из отсутствия света. По логике, если слабость его причуды заключается в дестабилизации кармана фотонами, или что-то вроде того, то он может для своих целей использовать совершенно любую тень, но он использует свою. Почему? Это очень интересный вопрос. Радостно подскочил низу, перелезая на свой стол. Это, конечно, лишь наиболее вероятная теория, но, как тебе наверняка известно, в большинстве случаев причуда проявляется у человека в возрасте до 4 лет. При этом, в процессе ее формирования, участвует огромное количество факторов, которые, по-простому, можно обобщить в два основных. Физиологическое и психическое состояние. На несколько секунд директор притормозил с рассказом, дабы убедиться, что Арай все еще внимательно слушает. Под физиологическим фактором может пониматься множество вещей, от состояния здоровья, до генетических особенностей. Самые яркие из известных тебе примеров. Цуюя Суичан и Тодороки Шатакун. Причуда мутации у Цую и наследственный контроль огня у Тодороки. Верно. Чаще всего физиологический фактор формирования причуд и, соответственно, их ограничений превалирует, но в некоторых случаях в расчет берется уже психологический. В 4 года психика человека еще не сформирована и может выкидывать самые несуразные фортели. Так, например, названное тобой ограничение причуды Ачика-чан вполне может быть результатом психологического фактора. Возможно, на момент формирования причуды, она боялась высоты и в итоге мы имеет подобную слабость. Ясно. И действительно, с подобной позиции этот вопрос Рёта не рассматривал. В таком случае многие непонятки в плане формирования и механики работы причуд обретают какой-то смысл. Конечно, сами основополагающие принципы физики все еще плачут где-то в сторонке, но это уже что-то. В этом контексте, причуду Кагиямы довольно легко объяснить, продолжил директор, заодно называя имя парня с причудой теневого кармана. Для 4-летнего ребенка тень, особенно та, которую отбрасывает его тело, это куда как более вещественное явление, чем для взрослого человека. А там уже фактор случайности, брошенные кости, и вот, его способность приобретает тот вид, который мы можем наблюдать. Последнее низу уже мог не добавлять. Все, действительно стало понятно. На некоторое время повисло молчание. Директор любезно дал Арае возможно обдумать новые данные, встроить их в свою картину мира, и переосмыслить многие случаи, которые до этого пылились в воображаемой папке «Я» и краткое бред. «Ну как, тебя заинтересовало?» Наконец нарушил тишину низу, когда убедился, что его собеседник вынырнул из своих мыслей. «Более чем», — кивнул парень. «Тогда пошли», — прыгнул на плечо своего ученика директор. Рёта с трудом сдержал рефлекс, и через силу подавил дрогнувший было векторный щит. «Интересно, низу понимает, насколько в упор он сейчас прошел по краю?» Бросив предельно холодный взгляд на разместившегося на его плече, впрочем, тончайшая пленка векторного щита все еще отделяла тело эспера от столь нагло вторгнувшегося в его личное пространство существа, Арай выдвинулся в сторону выхода. К сожалению, камеры Юэй не оснащены никакими аналогами ощущения векторов акселератора, а пытаться что-то понять по банальному видео. Не смешно. Очередной учебный день подошел к концу. Цую своим привычным задумчиво отстраненным взглядом провожала спешно удаляющуюся спину одноклассника. С момента нападения на летний лагерь ее друг начал вести себя несколько, скажем так, странно. Сначала просто пропал, никому ничего не сообщив и никого не предупредив, а когда вернулся, ничего не произошло. Обычно же школьников наказывают за прогулы, а его не наказали. Казалось, все просто закрыли глаза на вопиющие нарушения правил. Впрочем, это не важно. Ара Ирёта будто вновь стал тем собой, каким девушка его впервые увидела. Холодный, отстраненный, постоянно в своих мыслях. Последнее было особенно заметно. Он все еще присутствовал на уроке, впитывал выдаваемую сенсеями информацию, даже отвечал, если его вдруг спрашивали, но он будто бы был не здесь, словно на автопилоте. Асуи хотела знать причину, но считала, что ее любопытство – недостаточная причина для того, чтобы отвлекать, очевидно, весьма загруженного друга. Впрочем, с каждым днем это ее мнение постепенно менялось, так как Арай не спешил выходить из этого своего состояния, а, скорее, наоборот, все глубже плавал в своих мыслях. Спина парня исчезла из вида, а девушка-лягушка приняла железное решение подойти к нему завтра. Желательно не после уроков, а то последние два дня. Он исчезает почти в тот же миг, как по Юе разносится звук звонка. Парень с факультета поддержки без каких-либо проблем продемонстрировал все нюансы своей причуды и даже не постеснялся пояснить некоторые слабости. Все же, в драках он участвовать не собирается, а свои силы расценивает исключительно как довольно удобный в повседневной жизни девайс, вот и не держится за подобную информацию. Слабостей было две. Объем самого кармана не превышает объем, который занимает тело самого Кагеямы в пространстве. Казалось бы, с таким нюансом, самое то идти в забег по всяческим Макдональдсам и наращивать объем, но сам парень был весьма худосочным и не особо то и высоким. Видимо и правда не расценивает свою силу как нечто необходимое. Вторую слабость уже успел назвать Рёта. Если тень Кагеямы недостаточно четкая, или соприкасается с другими тенями, то что-то вытащить из нее он не может. Эта концепция все еще невольно заставляла что-то почесываться внутри черепа Эспера, но недавний разговор снизу позволил это чувство игнорировать. Что же касается векторной механики работы его причуды, то тут был джекпот. Матрица была практически идентична той, которую использовала причуда Курагери. Отличалось только несколько моментов, которые, судя по всему, отвечают за привязку кармана к пользователю, а также границам и объему свертки. С этим теперь можно будет выделить отдельные элементы массива и попытаться их изменить, не говоря уже о том, что методом исключения становятся очевидно неправильные вектора, отвечающие непосредственно за работу с пространством. Очень удачная встреча получилась. Жаль, что большую часть полученной информации придется отложить на потом. Весь обратный путь до кабинета, да и уже внутри тоже, Низу ненавязчиво намекал на то, что пора бы уже определиться по поводу предоставления ему информации по поводу способности Эспера. И это вызвало головную боль. Честно говоря, сейчас Арай уже не видел особой проблемы рассказать директору все, что тот захочет услышать, и даже больше. Парень вполне был готов озвучить реально все, вплоть до того момента, что в этом мире он скорее гость, чем родной житель. Хотя, тот факт, что эта вселенная была рождена упоротым японским мангакой лучше, наверное, придержать при себе. Зачем? Ну, будучи честным, Рёта был готов признаться, что в ряде вопросов ему бы не помешал достаточно разумный посторонний взгляд, особенно в нынешней ситуации. Вот только тут вот какая проблема. Арай не понимал, каким персонажем является Низу. Для существа его уровня интеллекта, он имел слишком мизерное присутствие в каноне. По крайней мере, той его части, с которой был ознакомлен парень. Что это? Некомпетентность автора, или подготовка сюжетного твиста. У Низу был потенциал очень мощного игрока, способного того же взора стереть ровным слоем по всей Японии за счет всех тех непомерных ресурсов, которые это существо гребет под себя за счет своего интеллекта, но, также, не стоит забывать, что несмотря на кажущуюся человечность своих суждений, именно что человеком директор Юэ не является. Даже в его недавнем повествовании об истоках причуд это пусть и слабо, но прослеживалось. При такой интерпретации пытаться хоть сколько-то предсказать его реакцию на то или иное событие просто невозможно. И нет, Рёта не считал Низу агентом ВЗО, или что-то в этом роде. Слишком мелко. Скорее, ему неплохо подходил образ кукловода, который использует все за одного в каких-то своих целях. Ага, Дамблдор мод. Почему все директора школ, в которых обучаются индивидуумы, способные на массовые геноциды и разрушения, такие странные? Хм, а ведь в этом что-то есть. Влияние проблемности подопечных на психику опекуна звучит как тема для диссертации. Впрочем, вопрос остается открытым. Рассказывать или нет? Да, теоретически, открытие этой информации не несет Рёте никакого вреда. Но, тут все дело в фантазии отдельных личностей. К слову, это одна из причин, почему в качестве вариантов для исповеди Арай рассматривает только Низу. Он точно поверит. Да, не сразу. Наверняка завалит горой уточняющих вопросов, но, если отвечать правдиво, то в конце концов, поверит. А вот кто другой может задуматься о вызове психиатров, а учитывая то, что даваться этим милым ребятам в руки Рёта в любом случае не собирается, то это может вылиться в довольно напряжную ситуацию. Возвращаясь к избытку фантазии отдельных личностей, то тот факт, что Арай сам не видит угрозы в разглашении информации, не значит, что ее там не найдет кто-нибудь хитрожо-хитрый, а давать кому-то даже призрачные дополнительные шансы очень не хочется. А, к черту, директор, как вы относитесь к теории множественности миров? Заранее предвидя ор в комментах по поводу тупости персонажа, пожалуйста, повремените с этим пару глав, там дальше есть обоснуй, но его, кстати, можно прочитать на моем бусте по ссылке в описании. Глава 90, движение, как вершина осторожности. Глава 90, движение, как вершина осторожности. Рассказ Рёты выдался, на удивление, не таким уж и долгим. Возможно, сказалась его уже привычная лаконичность, а может, не настолько его история была насыщена событиями, как парень думал. Большую часть времени занял не пересказ чуть подредактированной хронологии, а описание принципов работы векторных манипуляций, ну, насколько их понимает сам Арай. А вот когда дело дошло до вопросов самого Низу, ну, скажем так, времени на ответы у Рёты ушло даже больше, чем на рассказ своей истории. Директор методично выжимал из собеседника каждый интересующий его факт, задавал уйму, казалось бы, бесполезных, но явно проверочных вопросов. Судя по всему, в иномировое происхождение подопечного верить так сразу он не хотел, но это было ожидаемо. К концу импровизированной конференции на два разумных, а, как уже говорилось, эспер пятого уровня, с претензией на звание полубога, и животное с интеллектом, превосходящим человеческий, так себе претендуют на скромное понятие «человек», солнце за окнами уже успело преодолеть большую часть своего пути до горизонта, окрашивая небо во все оттенки красного. Что Арай, что Низу, вот уже несколько минут как просто сидели и молчали. Настроение директора UA с начала разговора значительно изменилось. Больше не было той наигранной бодрости и добродушия. Сейчас Низу был непривычно серьезен и задумчив. Что конкретно вертелось в голове этого существа, Рёта сказать не мог. Ему только и оставалось гадать, какие именно выводы сделал из его рассказа собеседник, попутно переводя дыхание. Все же, столько разговоров все еще ощущались для эспера достаточно утомительно, не говоря уже о том, что на грамотное построение рассказа тоже сил ушло немало. Все, чтобы чрезмерно умный Низу не сделал из каких-то случайных оговорок неприятно верные выводы. В частности, версия встречи Арай с богиней была тщательно отредактирована, и в рассказ не вошел тот момент, что мир попадания и силы парень выбирал сам. Плюс особенное внимание было уделено очевидной недобровольности произошедшего. Свою же пассивность уже в этом мире Рёта объяснил опаской встречи с местными богами, что, по большей части, на самом деле, было верно. Поразительно, было первое слово директор, после недолгого молчания. Иные, полностью отличные от нашего миры. Вот уж чего не ожидал. Все же поверить в подобное очень непросто. И тем не менее, да, я верю тебе, Арай-кун. В ответ на это у Рёты, против воли, вырвался облегченный вздох. Правда, относился он не к вере директора, а к осознанию того, что поток вопросов со стороны этого клеща прервется. «Пока что, мне потребуется некоторое время, чтобы все обдумать», — продолжил Низу. «Думаю, пары дней хватит», — протянул он все тем же задумчивым тоном. «Я не против», — слегка повел плечами Арай. «Хотя, было бы неплохо чем-то заняться эти два дня». Оторвался от своих мыслей директор и тут же наткнулся на намекающий взгляд собеседника. А, тут же вернулся он на свой стул и открыл один из ближайших ящиков. Думаю, вот это сможет тебя занять. Рёта принял из рук Низу простейшую устфлешку, слегка удивленно приподняв брови. Все же этот порт в мире Мга изжил себя довольно давно, и сейчас в ходу было что-то чертовски похожее на тыпице его предыдущего мира. Разве что характеристиками сильно превосходило. Там немного другие протоколы шифрования, заметив легкое недоумение школьника, поспешил пояснить директор. Но, думаю, что для того, кто столь пустил столь интересный вирус в систему UA, не составит большого труда разобраться, резко добавилось веселого ехидства в голосе. «Не понимаю, о чем вы?» – невозмутимо ответил на эти инсинуации Арай. Факт знания директором сей попытки добыть информацию пусть и удивил парня, а в рассказе этот момент не упоминался, но не так сильно. Рёта уже успел понять, что недооценивать сидящее напротив него существо – не лучшая затея. Впрочем, заблуждение собеседника об непосредственно авторе вируса, о котором идет речь, Эспер решил придержать при себе. Конечно, хмыкнул на это Низу. После завершения разговора Рай выдвинулся домой. К слову, прошлой ночью он так там и не появился. После истории с чуть было не жахнувшим цунами, час был уже довольно поздний, а паранойя парня, даже несмотря на довольно продуктивную беседу со всемогущим и Низу, все еще цвела и колосилась. Так что спал Рёта вновь в довольно труднодоступном для любого человека месте. К сожалению, идея с вулканом показала свою несостоятельность. На хоть сколько-то внушительной глубине появляются проблемы с кислородом, а экспериментировать с тем, хватит ли ему концентрации, чтобы держать необходимое количество столь нужного организму газа во время сна, при этом сходу в настолько радикальных условиях, идиотизм. Так что, облака вновь нежной периной укрывали всю ночь покоя Эспера. Он бы и сейчас мог не идти, так как времени до отбоя оставалось каких-то пару часов, которые Арай бы с удовольствием доспал плюсом, но квакающий живот мягко намекал, что питаться раз в день – не самая лучшая идея, а одними кафешками перебиваться – тоже не вариант. Да и старая добрая ванна так к себе и манила, даже несмотря на то, что особо грязным себя Эспер не ощущал. Так что, ноги в руки и прямиком в ближайший магазин. 15 минут на закупку всего необходимого для вкусного и сытного ужина, и вот, вяло махнув рукой так никуда и не девшейся наружке, которая в ответ на это резко засуетилась, Рёта уже входит в квартиру, закрывая за собой дверь. Дом встретил парня уже привычной тишиной, но минорные моменты в более депрессивные времена не особо влияли на эмоциональное состояние Арай. А сейчас так и вовсе. Уже через минуту громкую тишину перебил монотонный бубнеж с включенного телевизора, а сам Рёта занес свои покупки на кухню. Не понял, чуть нахмурился Эспер, аккуратно ставя пакеты в проходе и делая не менее аккуратный шаг в обитель готовки. На первый взгляд, с последнего посещения кухни 2 дня назад ничего не изменилось, кроме небольшого, едва заметного слоя пыли. Не стоило оставлять окно приоткрытым. Но что-то все же вызвало у Араи настороженность. Мониторинг обстановки уже настолько плотно врос в сознание парня, что проходил целиком и полностью рефлекторным и нисколько не нагружал сознание, а в последние дни степень осторожности Эспера даже значительно возросла, по понятным причинам. Что-то было не так, но, сколь бы ни сканировал глазами обстановку, Рёта не мог найти ничего выбивающегося за рамки нормы. Значит, причина осторожности не видна невооруженным взглядом. Сонар, миг, щелчок пальцев посылает звуковую волну, сбор и обработка поступившей информации. Опять ничего, никаких невидимок или тщательно прикрытых ловушек. Векторное восприятие, сосредоточив внимание на постоянно мелькающих на самом краю сознания образов, Арай обвел комнату новым взглядом. Есть. Чувство было незначительным, едва заметным, но на фоне общей нормы тут же бросилось в глаза. Уверенным шагом парень двинулся в сторону кухонного гарнитура и сгреб в руку банку любимого кофе. Протер сухим полотенцем от легкого налета пыли. Сейчас, держа в руках сосуд с растворимым бодрящим напитком, Рёта, наконец, мог с уверенностью заявить, что ее вес не соответствовал тому, какой он регистрировал в последний раз. Буквально на несколько грамм, но банка стала тяжелее. А ни с чего такое не происходит. Открутив крышку, Арай кинул на стол чистую салфетку и, обхватив горлышко двумя ладонями, перевернул банку вверх ногами. Мир вокруг замер и потерял в красках. В голове с некоторым скрипом всплыл очень уж приблизительный состав кофе, однако этикетка на банке в помощь. Итак, векторная пленка, не пропускающая сквозь себя заданные элементы и пропускающая все остальное. Это несложно. Еще через несколько мгновений в дело пошла матрица вибраций, заставляющая каждую гранулу кофе трястись и гулять по банке, а, тем временем, на салфетке начал скапливаться подозрительного вида налет. Конечно, есть вероятность, что состав кофе несколько лукавил и в должный раздел описания не попали некоторые добавки, но монотонный писк интуиции не очень располагал к настолько оптимистичным выводам. Вибрация все усиливалась и усиливалась, методично перемалывая небольшие гранулы в сыпучий порошок и постоянно держа получившуюся массу в движении, чтобы выдавить каждую частицу неизвестной добавки на подставленную салфетку. На весь процесс ушло чуть больше 2 минут, а прекратил рёта только тогда, когда из перевернутого горлышка, даже на текущем уровне вибраций, перестало сыпаться хоть что-то не входящее в условия программы векторного сита. Аккуратно собрав покрывающий салфетку грязновато-серый налет в кучку на ней же, Арай сходил до своей комнаты за зиплоком, куда с предельно холодным выражением лица и поместил вещдок. Где-то на краю сознания парня вертелась мысль, что зря он поленился с установкой дома видеонаблюдения, но эмоций не было никаких. Долгий разговор с директором и без того истощил Рёту морально до такой степени, что даже не было желания разбираться с данными на флешке. А ведь там должна быть, по идее, собрана вся информация по феномену сверхчеловека. Да даже какие-то испытания с новыми пространственными векторами проводить совершенно не хотелось. Случай с неизвестным веществом в кофе просто был механически принят к сведению, обработан, после чего последовал лишенный какой-либо эмоциональной окраски вывод. Оставаться в этой квартире Арай больше не собирался. По крайней мере, не сегодня. Рано утром следующего дня, когда до занятий в академии оставалось еще заметно больше часа, Рёта уже стучался в дверь внизу. Было всего 3 варианта, к кому можно обратиться с вопросом об этой неожиданной попытке отравления, если это все же была она. Наомаса, внизу, экспертиза в независимой лаборатории. После некоторых раздумий, Арай решил обратиться ко второму, так как этот вариант будет самым быстрым и ненапряжным. Конечно, не очень хотелось быть лишний раз обязанным этому существу, но, как уже было сказано, Рёта просто перегорел. Да и, объективно, Эсперу больше нечего было особо предложить директору. По крайней мере из того, чем ему было не жалко поделиться. Единственной возможной неприятностью могло стать разве что отсутствие внизу на рабочем месте в такую рань. Но, насколько парень успел понять директора, тот, вероятнее всего, излишне взбудораженный предоставленными Арай данными, вряд ли возвращался домой в эту ночь. Звонок секретарю лишь подтвердил это наблюдение. «Входите!» — раздался через некоторое время из-за двери излишне бодрый для бессонной ночи голос. К слову, это был не директорский кабинет, даже не главный корпус. Небольшое здание, размещенное на самом краю немалой территории Юэй, являлась личной вотчиной низу и его доверенного персонала. Лаборатория, исследовательский центр называйте, как угодно. Но именно там, по данным секретаря, проводит почти все свое время существо с чудовищным интеллектом. Что, к слову, неудивительно. Рёте было немного любопытно, что именно исследует в данный момент директор, учитывая, что никаких опытных образцов ему парень не предоставлял, но интерес этот был не настолько силен, чтобы он проявился хоть как-то, кроме как в мыслях Эспера. После прохождения системы безопасности исследования за молчаливым охранником мимо огороженных от случайного взгляда лаборатории до нужной двери, Арай постучался, в чем, к слову, не было ни малейшего смысла, кроме вежливости. Очевидно, внизу уже был в курсе визита своего подопечного. «Арай-кун!» — весело воскликнул директор, пока парень спокойным взглядом разглядывал помещение. В отличие от директорского кабинета, оно даже близко не было столь же внушительным и монументальным, и куда более соответствовало определению рабочее. По крайней мере, приглушенный свет, стопки бумаг на самом обычном фанерном столе и штук 5 мониторов с различными графиками и данными на всех поверхностях на это непрозрачно намекали. «У тебя возникли какие-то вопросы, или, быть может, какие-то дополнения ко вчерашнему рассказу?» Оттона, каким была сказана последняя часть вопроса, Рёта с трудом подавил легкую дрожь. «Нет, вот», — односложно ответил парень, доставая из кармана запечатанную салфетку. На то, чтобы пересказать суть вопроса, ушла какая-то пара минут, к концу которых внизу уже не фонтанировал привычным позитивом, а стал предельно серьезным. «Любопытно. Пойдем, посмотрим, что там такое». С этими словами директор вновь скакнул на плечо Арая и повел его в сторону нужной лаборатории. Глава 91. Движение к расследованию. Глава 91. Движение к расследованию. Итак, раздался в лаборатории голос Рёты. Анализ препарата занял унизу не так много времени. Было довольно любопытно наблюдать за его работой, особенно, если учитывать, что все инструменты были переделаны под руку существа, отличающегося по физиологии от человека. «Довольно интересно», — слегка не впопад ответил директор, глядя на монитор. «Вещество PWZ-02-MEI, разработано многообещающим японским фармацевтом Иноэ Рицко чуть больше 40 лет назад для лечения младшей сестры. Названо в честь ее же. Мэй Рицко обладала мощной причудой пассивной эмпатии и была способна воспринимать эмоции окружающих в довольно широком радиусе, однако у ее сил был критический недостаток. Переизбыток эмоций извне негативно влиял на организм и атрофировал железы и определенные участки мозга самой Мэй. С каждым годом это проявлялось все сильнее и сильнее, до такой степени, что уже к 19 годам девочка была практически не способна на самостоятельное проявление чувств. Данный препарат, продолжил Низу после небольшой паузы, был задуман как возбудитель нейромедиаторов и эффекторных клеток определенной группы. Если же проще, то препарат должен был реанимировать мозговые функции, отвечающие за эмоции, и возобновить стабильную работу коры надпочечников. «Это и правда очень интересно», – перебил разошедшегося директора Арай. «Но меня больше интересует, как именно этот PWZ-02 повлиял бы на меня. Я как раз к этому подходил, нисколько не обиделся на вставку собеседника Низу. Препарат оказался рабочим, но так и не смог выйти на рынок. Из-за сильнейшего чувства привыкания, которое он вызывал у всех, кроме девушки, для которой он и был разработан. При применении на обычном человеке, с не настолько поврежденными участками организма, отвечающими за эмоции, PWZ-02 вызывает чувство эмоционального подъема и эйфории, схожие с некоторыми, скажем так, менее сложными препаратами народного производства, непрозрачно намекнул на наркотические вещества Низу. Однако, на здоровом человеке, даже в малых дозах, оно имеет абсолютно противоположный задуманному эффект. Уже после пятой инъекции, человек начинает зависеть от препарата, так как организм перестает самостоятельно регулировать работу затрагиваемых мы участков организма и переносит эту функцию на препарат. После прекращения приема, человека настигает апатия, этакая эмоциональная кастрация. Однако, если в случае Мэй Рицко, при аналогичных условиях, нужные эмоции все еще могли поступать извне за счет эмпатии, то в случае обычного человека, не владеющего этой коварной причудой, организм пытается восстановить прежние функции, но без очень серьезного и дорогого медицинского вмешательства делает это ненадлежащим образом. И как итог, человек довольно быстро сходит с ума, чуть пожал плечами директор. Постоянные перепады настроения, жесткая эмоциональная раскачка. Все это приводит к появлению серьезных психических проблем. Проблемы с памятью и обучаемостью, нарушение самоидентификации. Зато, будто в насмешку, такой человек начинает очень чутко воспринимать настроение и мысли окружающих. Не до такой степени, как первый пациент, разумеется, но достаточно эффективно. Ясно, чуть нахмурился Арай. Вы сказали инъекция. Могу предположить, что препарат предназначался для внутривенного приема, а не перорально, не так ли? Верно. Но мы, в данный момент, имеем дело с некой модификацией PWZ-02. Думаю, будет уместно называть его уже PWZ-03. И, опять же, где ты это нашел, говоришь? В ответ Рёта молча достал из сумки ту самую банку кофе. Кофеин. Воскликнул Низу, вздернув к потолку указательный палец, как будто это все объясняло. Впрочем, в какой-то мере так и было. Препарат должен был вступить в реакцию с кофеином после попадания в организм, вероятнее всего, но тут, как понимаешь, нужны либо длительные лабораторные испытания, опять пожал плечами, намекая, что у него на это времени нет, директор, либо подопытные, очередное, но чуть более смазанное движение. Видимо, сих ценных для любого вивисектора компонентов исследования унизу в закромах как-то не водится. Обойдемся без этого, задумчиво глядя в никуда ответил на этот спич Арай. Вряд ли химическая реакция этого PWZ при взаимодействии с кофеином изменится совсем уж кардинально. Сама суть, вероятнее всего, останется прежней. Отсюда вопрос, кому и зачем могло понадобиться раскачивать психику эспера пятого уровня. Ладно, неизвестные доброжелатели очень вряд ли в курсе эсперистости свой цели, но в этом случае вопрос выглядит не слишком то и иначе. Нахрена сносить крышу тому, кто может снести ее тебе? Хотели бы качественно обезвредить, то мышьяк в помощь, но вот это вот, к чему такие заморочки? Кому от этого может быть какая-то польза? На ум напрашивается только три варианта, все за одного. Кто-то неизвестный, с такими же неизвестными целями и внизу. И если причины первого пояснять особого смысла нет, пусть несколько и непонятен сам выбор отравы, то вариант с директором UA исключительно выверт паранойи. Особенно в контексте того, что вчера Арай рассказал тому интересующую информацию и стал не нужен. Да, вряд ли препарат был подмешан в тот промежуток времени, когда Рёта шел от академии до дома. Даже с учетом захода в магазин, слишком быстро. А каких-то иных логичных причин действовать настолько грубо внизу нет. Но, ранее уже говорилось, что не стоит пытаться понять логику этого существа, опираясь на привычные нормы. Впрочем, таким образом можно приписать директору все беды мира. Вероятность слишком уж мала, но, тут как в анекдоте про ложки, которые вроде бы и нашли, но осадочек-то остался. И кому могло это могло понадобиться? Кивнул головой на монитор Арай. Если ты так пытаешься проверить меня, Арай-кун, то я заявляю, что не имею к этому случаю никакого отношения. Умудрился полностью прочитать намерения подростка директор. Поверь, если бы у меня была цель дестабилизировать твое психическое состояние, то я нашел бы более надежный способ. Не говоря уже о том, что мне это просто не нужно. Веришь или нет, но мое единственное намерение по отношению к тебе, это воспитание надежного героя, что сможет занять нишу, которую освободит всемогущий. А Мидория? После некоторой паузы спросил Рёта. Мидория-кун, он тоже имеет немалый потенциал, но его становление займет немало времени, а увеличившаяся активность все за одного не располагает к ожиданию. Зачем вам это? Красные, казалось, светящиеся изнутри глаза наткнулись на спокойный взгляд маленьких черных. Не сочтите за грубость, но вы, директор, очень подозрительная личность. Я не могу вас понять, совсем. С вашими ресурсами решить проблему в ЗО, задача уровня второклассника. Однако вы совсем не стремитесь к этому, а лишь смотрите, как в бой идут другие. Почему? Откровенность на откровенность. Когда Рёта решил все рассказать внизу, он преследовал несколько целей. Самая основная – уменьшить градус настороженности заинтересованных лиц. Лишь раскрыв свое происхождение, он может убедить директора, что ожидать появления очередных эсперов не стоит. По крайней мере, не в тех же масштабах, как пользователей причуд. Насчет единичных случаев Арай зарекаться не стал, ввиду непредсказуемости одной стервозной особы. И эта причина куда важнее, чем может показаться на первый взгляд. Мир МГА, в момент появления причуд, встал на край пропасти и балансировал там, жонглируя гранатами. Три поколения, больше 100 лет было потрачено на то, чтобы стабилизировать ситуацию и вновь начать делать шаги вперед, вместо того, чтобы улепетывать в ужасе назад. У местных нет никакой статистики по эсперам. Рёта здесь единственный такой. А значит, что, предполагая появление новых представителей сей братьи, жители этого мира будут по умолчанию считать, что новая порода людей будет столь же сильна, как и известный им представитель. А это, без преувеличения, очень ужасающая перспектива. Феномен сверхчеловека, одно лишь название сего проекта более чем демонстрирует настороженность. Рассказав же все внизу, Арай перекинул решение этой проблемы на него. Вот уж у кого точно хватит интеллекта и влияния, да и доверия к директору UA беспокойных лиц всяко больше. Плюсом ко всему этому, заявляя о своей уникальности, Рёта обезопасил тылы. Никто не будет ломать уникальный образец, особенно если он сам идет на контакт, а исследование диковинки – всяко менее напряженный процесс, чем исследование фактора вероятной угрозы. Да, сломать то может и не получится, но крови могут попортить порядочно. Второй же причиной откровенности эспера была банальная взаимовыгода. Насквозь прагматичный расчет, согласно которому, заинтересованный в нем внизу будет проще идти на уступки, и с большей охотой сам пойдет на откровенность. И этой самой откровенности сейчас Рёта и ждал. Ответ директора даст парню ту самую определенность в отношении к этому существу. Точнее, важно даже не то, что именно ответит внизу, а как он это сделает. Матрица уловителя звуков уже была нацелена на директора. Чувство векторов скрупулезно считывало и обрабатывало каждый бит информации, поступающий от собеседника. В таком состоянии Арай провел все время их беседы, анализируя реакции внизу. Что для человека, способного анализировать миллионы одновременно происходящих процессов в мозге во время считывания памяти, какая-то банальная физиогномика. Пульс, дыхание, уровень потовыделения, артериальное давление. Установить норму, запомнить ее, фиксировать отклонения. Не бог весть какой полиграф, конечно, но хоть что-то. Не стоит недооценивать все за одного, слегка печально ответил Низу. Правда, непонятно по отношению к чему была направлена эта печаль. Мои ресурсы, не буду спорить, по меркам обычного человека, я весьма обеспечен. Хотя, должен отметить, что весь мой денежный фонд идет на обеспечение Академии и исследовательские проекты. Что первое, что второе, бездонные ямы для денег и излишков никогда нет. Да, я мог бы направить часть средств от исследований на поиски ВЗО, но, до недавнего времени, я был уверен, что он мертв. Ну да, не на все 100%, верно понял молчание собеседника, директор. Но в тот же миг, когда находящийся в критическом состоянии из-за тяжелейших ран Ташинари, едва поддерживая жизнь в изувеченном теле, сообщил мне, что с все за одного покончено, я в тот же миг инициализировал самое всестороннее расследование. Детективы со специфическими причудами. Награды наемникам за информацию. Давление на полицию. Использование влияния директора ЮИ на профессиональных героев. Я использовал каждую частичку своих ресурсов для того, чтобы получить простейший ответ на такой же простейший вопрос. Погиб ли все за одного на самом деле? И каким же он был, этот ответ? А его не было. Вскинул руки Низу. Не было никаких признаков того, что он умудрился каким-то образом выжить. Никаких следов. Но и тела тоже не было. Учитывая обилие причуд этого монстра, вероятности того или иного ответа скакали от 0 до 100 каждый час расследования, и лишь когда несколько оправившийся Ташинари сообщил мне, какой именно урон получил его противник, версия со смертью перевесила противоположную. А с каждым годом тишины, вы лишь убеждались в ней, задумчивым тоном дополнил Арай. Увы, никогда не недооценивай все за одного, Арай, серьезно посмотрел прямо в глаза Исперу директор, даже не добавив суффикса. Может, ты и сильнее его в прямом столкновении, но его опыт и интеллект многократно превосходят любого известного мне человека, не говоря уже о том, что он, очевидно, тоже не имеет особых проблем с ресурсами. До сих пор он лишь играл. Да, эта игра была опасной даже для него, но, все же, это была и правда лишь игра. А сейчас он стал серьезен. С этими словами, Низу махнул рукой в сторону уже погасшего в режим ожидания монитора. «Думаешь, это он пытался меня отравить? Не слишком ли топорно для самого опытного и умного человека?» Тоже отбросил какие-либо фамильярности Рёта, почувствовав всеми направленными на собеседника чувствами его серьезность. «В следующий раз он не повторится. Тот способ, которым ты обнаружил угрозу, слишком нестандартен. Слишком сложно учесть подобное. Либо же, вся вина лежит на некомпетентном исполнителе. Не знаю, но могу гарантировать, что на этом ВЗО не остановится. И как теперь быть?» Отчетливо нахмурился Арай, ломая маску отчужденности. «Он в тени, я на виду. Ну, в этот раз мне точно известно, что он жив». Это был первый раз на памяти Рёта, когда он видел внизу настолько жуткую улыбку. Глава 92. Движение дуэтом. Часть 1. Глава 92. Движение дуэтом. Часть 1. Он не попался. В переулке, где-то в сотне метров от дома, где проживает один крайне примечательный эспер, привалившись спиной к стене и старательно не глядя в сторону вышеозначенного жилого здания, стоял мужчина, прижав к уху телефон. Лет 30 на вид. Синяя рубашка, с несколько неряшливо закатанными рукавами, темные джинсы, да кроссовки. Максимально стандартный, по меркам этого чудного мира, человек, и даже его нахождение в переулке не вызывало никаких подозрений, так как он лишь едва-едва отошел в сторонку от основной улицы. Со стороны было похоже, что он лишь захотел поговорить по телефону где-нибудь, где потише. Что, к слову, отчасти, правда. Причина, раздался глубокий голос с обратной стороны телефона. При некоторой доле воображения, в нем можно было различить улыбку, но факт видимого добродушия собеседника не вызывал у мужчины ни малейшего облегчения. Скорее наоборот, не могу сказать точно. Сказал бы, что он каким-то образом почувствовал угрозу для себя, но судя по предоставленному вами досье, этот вариант маловероятен. Забавно, от тона, которым было сказано это слово, у мужчины по спине пробежала волна мурашек, ожидая дальнейших распоряжений. Но, ты же не думаешь, что твоей неудачи достаточно для списания долга, раздался вкрадчивый голос из трубки. Неужели жизнь твоей дочери может быть настолько дешево? Дыхание мужчины перехватило, а в глазах на несколько мгновений промелькнула смесь из ужаса и ярости, на место которых, несколькими мгновениями спустя, пришло смирение. «Я понял. До связи». Очередное занятие в Юэй подошло к концу, а громкий, но не раздражающий звонок оповестил всех учащихся о начале обеденного перерыва. Только к этому моменту Рёта вспомнил, что этот день – последний перед выходными. Осознание этого факта практически мгновенно подняло планку настроения парня с того уровня, на котором оно было с утра, до уровня «А жизнь то, оказывается, налаживается». Все же подсмотренные у того парня с тенью карманным измерением вектора дали Арай огромное количество всевозможных идей, а желание опробовать их, как говорится, жгло карман, но все как-то времени не хватало. То академия, то посиделки снизу, то непонятная попытка отравления. Слишком уж щедро выили все эти события от столь необходимого времени. Подумать страшно, с момента, когда из-за непонятной хрени, парень обрел непонятно хреновые способности с электричеством, прошла уже почти неделя, а Рёта до сих пор не имел толковой возможности исследовать свое состояние. Даже были мысли, что Юэй можно и прогулять. Вряд ли с его положением и возможностями кому-то может прийти в голову мысль отрезать Арай пути к становлению героем. Впрочем, доводить до подобного все же не стоит, так как о реальной самостоятельности тогда останется только мечтать. И если опаска за квартиру, в связи с последними событиями, уже не так беспокоит, то вероятность потери самостоятельности и независимости Рёту уже немало напрягала, так что пока он решил продолжать видимость надежного члена общества. Впрочем, некоторые поблажки Арай решил себе позволить. В частности, если раньше парень осторожничал в плане использования своих способностей в людных местах, то сейчас решил не заморачиваться. В частности, в дальнейшем Рёта планировал, что питаться будет только в максимально случайных местах и вообще за границей. Все же, проследить маршрут человека, когда он двигается обычным человеческим способом, проще простого. Особенно, если у тебя есть подходящая причуда. А имея возможность предугадать, куда именно двинется цель, можно заранее подгадить ей в конце пути. Учитывая, что квартира уже скомпрометирована, то завтраки, обеды и ужины придется устраивать в заведениях общепита. Может показаться, что неизвестным отравителям не с руки будет что-то подсыпать в подобных местах, но тут все зависит исключительно от того, насколько далеко они готовы зайти. Проверять Рёта не желал, плюс имел обоснованные сомнения в том, что кто-то сможет достать его за океаном, а когда путь, буквально, куда угодно занимает у тебя времени даже меньше, чем дорога до столовой, почему бы и нет. Тем более, парень уже давненько не пробовал русской кухни и собирался этот недостаток исправить. Рёта Тян, однако, уже на выходе из класса, его оперативно поймали. Цую, слегка удивленно поднял брови Арай. Что-то случилось, Ква, у тебя все нормально? Рёта моргнул, прикинул, что происходило в последние дни. Слегка растерянно протянул парень, подняв взгляд на высокий потолок. Ничего такого, с чем бы я не мог справиться. И, в принципе, Арай не соврал. Оказываемое на парня давление может показаться довольно серьезным, но, объективно, ничего смертельного. Более того, Рёта даже чувствовал некоторое воодушевление, хотя нет, не то слово. Наверное, употребить термин в тонусе будет несколько более корректным. Арай понимал, что такое его настроение, ненормально, но ничего не мог поделать. Ощущение конфликта и противостояния, вызова его способностям, просто не могло не вызывать у него соответствующего чувства азарта. И правда, ненормально. Тем более, одно дело, когда ты бьешься с кем-то сопоставимым по уровню в незамысловатой битве, где все решает лишь твоя сила и умение ей управляться, влияние адреналина на организм неоспоримо, пусть и может варьироваться от индивидуума к индивидууму, и совсем другое, когда тебя пытаются достать такими вот подлыми уколами. Только самый извращенный разум может получать от такого удовольствия. И, тем не менее, это был вызов. Вызов, которого из перу пятого уровня не хватало. И что-то такое Цую умудрилась разглядеть. Своим фирменным, спокойным, с нотками глубокого затаенного беспокойства, взглядом. Хотя, может и нет. Возможно, девушка просто была достаточно проницательна, чтобы придраться к словам своего друга. Ничего такого, с чем бы я не справился. При должной дотошности, данная реплика вполне может приобрести непротиворечащую ее смыслу приставку. Впрочем, все остальные, скорее всего, помрут в муках. Само наличие такой двойной трактовки во фразе человека, привычного выражаться максимально лаконично, уже настораживало. «Расскажешь?» – чуть склонила голову к плечу Цую. Вернул взгляд с потолка к лицу одноклассницы Арай. «Расскажу, только не здесь». С этими словами Рёта слегка улыбнулся и, вновь развернувшись в сторону выхода, подал девушке свою ладонь, которую та, после короткой заминки, аккуратно подцепился своими пальчиками. Какое-то время пара подростков шла в тишине, однако, когда до Цую дошло, что двигаются они не в направлении столовой, у нее не мог не возникнуть вопрос: «А где Ква?» На это Арай лишь загадочно промолчал, продолжая вести девушку в сторону выхода на крышу. Пусть Асуе и было любопытно, и молчание друга лишь это любопытство распаляло, но повторять свой вопрос она не стала. Дверь на крышу была ожидаемо заперта, причем не на банальный замок, а на электронный. Впрочем, сам запирающий механизм по природе своей являлся электромагнитом, а обнулить вектор магнитного поля – задача, не стоящая внимания. После того, как Цую и Рёта вышли к цели своего назначения, дверь за ними вновь захлопнулась, а Арай неожиданно приблизился к Асуе и приобнял ее за талию. Ситуация: крыша, парень и девушка, отсутствие людей, симпатия между означенными парнем и девушкой. Лицо Цую начало краснеть, еще до того, как она успела осознать все предпосылки. Впрочем, сделать это было ей и не суждено. «Держись крепче», — раздался над ее ухом довольной реакцией подруги голос, после чего сильная рука прижала девушку еще крепче. Мир вокруг размылся от скорости. «Где мы?» — удивленно оглянулась по сторонам Цую, продолжая прижиматься к парню. «В России», — пожал плечами Рёта, не торопясь выпускать подругу из рук. Все же в родной стране его прошлого мира в это время года уже было несколько прохладно, а векторный щит исправно поддерживал комфортные условия в зоне своего действия. Внимание прохожих парочка подростков не привлекла, в основном потому, что их тут особо не было. «Пригород Новосибирска, если быть точнее», — добавила Рай, поймав на себе удивленный взгляд. «Ква, и зачем мы тут?» — слегка потерянно отозвалась Асуи. «Все же, вот так вот, посреди дня, в школьной форме, оказаться где-то непонятно где, это сильно отличалось от их последнего путешествия, которое Рёта тогда самовольно обозначил свиданием. Пообедать, конечно». С этими словами, все так же не выпуская талию девушки их захвата, Арай вывел Цую с парковки, куда они и перенеслись, прямиком между парой фур и выдвинулся в простую такую придорожную столовую. Кто-то, наверное, может подумать, что столовая – не лучшее место, куда можно привести девушку, и будет чертовски прав, однако, есть в таких заведениях и свои плюсы. Например, здесь мало кто обратит внимание на двух молодых японцев, одетых в школьную форму. А еще, конкретно здесь, очень неплохо кормит. Асуи же безостановочно вертела головой по сторонам. Все же в том их турне по миру Рёта не особо демонстрировал подруге такие вот невзрачные глубинки. В самой столовой было немноголюдно. Несколько сидящих за одним столом мужиков, которые, судя по одежде, и были водителями тех фур, да одна семья из четырех человек, то ли выезжающих, то ли въезжающих в город. Подобная тишина неудивительна. В этой части мира сейчас было 11 часов утра. Тот самый промежуток времени, когда все, кто ехали на работу, уже добрались, а до обеденного часа еще ждать и ждать. «Хаэм, а вы что это, детишки, не в школе?» — слегка удивленно вопросила у парочки забавно выглядящая девушка на кассе, когда школьники, уже нагрузив подносы едой, добрались до кассы. Забавность ее заключалась в том, что вместо волос у нее на голове была какая-то разновидность то ли мха, то ли еще чего-то в этом роде. А о сути ее причуды оставалось только гадать. «У нас обед», — совершенно без акцента ответил Рёта, доставая из ранца кошелек, на котором был выгравирован двуглавый орел. Если чуть приглядеться, то можно было заметить, что из него выглядывают купюры местной валюты, что в очередной раз вызвало у Цую немалое удивление. А она еще от идеального владения ее другом русского языка отойти не успела. В 11 часов, в трех десятках километров от ближайшей школы, недоверчиво и обеспокоенно прищурилась девушка. «С порядочными людьми дело иметь сложнее всего», — вздохнул про себя Рёта и уже открыл было рот для заранее заготовленной правды, как появилось новое действующее лицо. «Инна, не беспокойся», — из прохода в кухню, чуть пригнувшись, дабы не снести подбородком, именно им, косяк, вышла воистину монументальная женщина, а Арай тут же облегченно выдохнул. «Он у нас постоянный клиент, который, несмотря на свою постоянность, в последнее время появляется не так часто», — достался парню осуждающий взгляд. Это была хозяйка столовой, Анастасия Самойлова, для постоянных клиентов Настенька. Впрочем, называть так женщину старше на три десятка лет у Рёты язык не поворачивался, а причуда уменьшения размеров, да, именно уменьшения, так как в базовом состоянии Настенька достаточно высока, чтобы скрести макушкой потолки в своей столовой, лишь добавляла языку той самой выборочной деревянности. Все никак дела не отпускают, Анастасия Дмитриевна, позволил появиться на лице легкой ностальгической улыбки Арай. С этой женщиной он был знаком уже лет 6 и мог себе позволить не сильно сдерживать проявление эмоций. Попутно Рёта расплатился с успокоившейся кассиршей и, подцепив свой поднос, кивнул однокласснице на свободный стол в дальнем углу. «Да какие у тебя, сопляка, могут быть дела?» — фыркнула в ответ женщина, после чего перевела взгляд на тихонько стоящую рядом Цую. «Хаэм, ну, если все твои дела выглядят как это чудо, тогда прощаю». «Чего это она молчит, не разговаривает на русском? Ау, как-то, общаясь с тобой, забыла, что ты у нас из Японии, не постеснялась проводить до места своих клиентов хозяйка. Ладно, кушайте». И вот, вызывающая уважение своими габаритами ладонь поставила на центр стола вазочку с овсяным печеньем с шоколадной крошкой. Комплимент от шеф-повара. После чего, весело хмыкнув, пошла обратно в сторону кухни. Кто это был? Не стала скрывать разрывающего ее любопытство Асуи. Пусть она и не поняла, о чем именно шел разговор, но ее наблюдательности с лихвой хватило, чтобы понять, что ее друга тут знают и относятся к нему хорошо. «Просто хороший человек», — ответил Рёта, подхватывая со стола вилку и приступая к еде. Рассольник на первое и толченка с колбасками, гриль на второе. Каждый раз он покупал тут практически одно и то же. Посверлив друга все еще горящим любопытством взглядом несколько секунд, Цую, тем не менее, сдержалась и последовала его примеру, приступая к дегустации выбранных блюд.